отсутствует родительская любовь к ребенку, чаще всего начинают говорить «я» сравнительно поздно. Они еще долго говорят о себе в третьем лице. Некоторые дети вследствие какой-то семейной драмы, поразившей их, могут надолго прекратить говорить «я». Можно было бы предположить, что ребенок, став личностью, будет мудрее. Послушайте, как он говорит о себе. «Папа большой, мама большая, а я большой мальчик». Однако ребенок не становится рассудительнее. Именно для этого возраста очень типична сцена. Ребенок, красный от злости, отказывается идти дальше, а его смущенная мама тянет малыша за руку. В этом возрасте он может отказываться есть, спать. Он будто разучился говорить «да», и на все вопросы лаконично отвечает «нет». «Ты хочешь играть? Гулять? Купаться?» На все предложения он отвечает «нет, нет». Но слова, которые часто с криком следуют за этим «нет», объясняют все. «Я сам, я сам». Малыш говорит «нет», потому что хочет решать и делать все сам, без чьей-либо помощи. Но у него это еще не получается, и мама должна помочь ему. Такое состояние типично для детей 2,5-3 лет. Малыш открыл себя. Ему хочется об этом заявить во всеуслышание. Он познает вкус независимости и свободы. Он еще очень нуждается в маме. Вдали от нее он не чувствует себя в безопасности. Поэтому он сердится на нее за то, что еще не может быть независимым. Ценой больших усилий, поражений и слез, а также с вашей помощью, ребенок выходит из этого испытания повзрослевшим. Но не думайте, что ребенок будет плакать в течение 6 месяцев. Разрываясь между противоположными желаниями, он способен быть то злым, то добрым. Он может тиранить вас, даже пытаться бить, а через мгновение, без всякого перехода, стать любящим, нежным, ласковым. Непоследовательный в своих чувствах, вернее, в их выражении, ребенок этого возраста чаще всего непостоянен и в своих занятиях. Он может заниматься одной игрой 10 минут, а затем бросить ее, потому что она ему надоела. Какое-то мгновение он спокойно будет сидеть в своем уголке, а потом устроит много шума. В одни дни он долго спит после еды, а в другие с трудом засыпает на 10 минут. Сегодня он ест все подряд, а завтра едва прикасается к еде. Впрочем, он больше не желает есть пищу малышей: пюре, протертое мясо, кефир, компот. Конец 220-й страницы. Он хочет жареный картофель, а когда ему дают жареное мясо, он говорит, как вкусно. То же самое происходит и с одеждой. Он не хочет больше видеть свитер, который носил целый год. Это особенно относится к девочкам. Можно сказать, что малыш во всем хочет новизны. Он как бы переживает период повзросления, но в уменьшенном масштабе. До сих пор малыш поднимался по лестнице, ставя на ступеньки обе ноги. Теперь же он может наступать на каждую ступеньку одной ногой. Умеет ходить на пальчиках, прыгать 2 ногами. В этом возрасте ребенок часто плачет, потому что еще не совсем хорошо умеет владеть своими чувствами. Любит бегать, но еще не умеет быстро останавливаться, отчего получает много синяков и шишек. Сам надевает ботинки, но часто на левую ногу правой и наоборот. В один день он может не пользоваться горшком и испачкать простыни. Тогда неожиданно заговорит на детском ломаном языке, а на следующий день без единой ошибки скажет фразу из нескольких слов. Конец 221 страницы. Этот возраст иногда называют периодом капризов. Малыши в это время бывают неуравновешенными. Они то смеются, то плачут. Порой задумчиво сидят, не мешая взрослым. В зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, такое состояние может продолжаться различное время. Однако в любом случае, кратковременно оно или продолжительно, этот период в развитии ребенка ставит перед матерью, чаще всего перед ней, поскольку она оказывается в центре событий, свои первые проблемы. Для матери заканчивается период ухода за ребенком младенческого возраста.